Свободе и рабстве. В древности не было раба. Бог, созидая человека, сотворил его не рабом, но свободным. Он сотворил Адама и Еву, и оба они были свободны. Откуда же произошло рабство? Род человеческий уклонился от правого пути и, приступив меру в желаниях, дошел до развращения. А как это, послушай? Настал потоп. Общее крушение вселенной. Отворились окна небесные и разверзлись бездны. Все стало водой. Все видимое разложилось на стихии и разлилось. Земли не видно было, но все стало морем, и на основании гнева Божия повсюду были волны, повсюду моря. Высоко поднимались горы, но море и их покрыло. И было только море и небо. Род человеческий погиб, и осталась лишь искра рода нашего — Ной. Искра посреди моря. Однако не погасшая, заключавшая в себе начатки рода нашего, жену и детей, с голубем и вороном и всеми прочими существами. И были все внутри ковчега, а ковчег носился поверх воды среди бури и не подвергся крушению, потому что кормчим его был владыка всего. Не доски спасли, а крепкая десница Божия. И посмотри на чудо. Когда омылась земля, когда потреблены были делавшие зло, когда укротилась буря, явились верхи гор, ковчег сел. Ной выпустил голубя. Но в изложенном событии заключались тайны. Прошедшее было прообразом будущего. Именно. Ковчег — церковь. Ной — Христос. Голубь — Дух Святый, масличная ветвь — человеколюбие Божие. Кроткое животное было выпущено и удалилось от ковчега, но то образ, а ныне истина. Посмотри же на превосходство истины. Как ковчег спасал среди моря бывших внутри него, так и церковь спасает всех блуждающих. Но ковчег только спасал, а церковь делает нечто большее. Например, ковчег принял в себя бессловесных и спас их бессловесными. Церковь приняла неразумных людей и не только спасает их, но и преобразует. Ковчег принял ворона и выпустил ворона. Церковь принимает ворона а выпускает его голубем, принимает волка, а выпускает его овцой. Когда войдет сюда человек хищный, корыстолюбивый, и послушает вещаний божественного учения, то переменит образ мыслей и из волка делается овцой. Волк похищает и чужое, а овца уступает и свою шерсть. Ковчег остановился, и отворились его двери. Ной вышел, спасшись от потопления, и увидел землю опустошенную, увидел гробницу, образовавшуюся из грязи, общую гробницу для скотов и людей, в которой все тела лошадей и людей и всякого бессловесного скота вместе были зарыты. Посмотрел он на это печальное зрелище, посмотрел на землю, преисполненную бедствий, и впал в великое уныние. Все погибли. Ни человек, ни скот, ни другое какое-либо из существ, оставшихся вне ковчега, не спаслись. Он видел только небо. Мучимый унынием и удручаемый скорбью, он выпил вина и предался сну, чтобы облегчилась рана уныния. Лежал он на ложе, предавшись сну как врачу, чтобы произвести в уме забвение о случившемся, как это бывает с состарившимся, пьющим вино и предающимся сну. Надобно сказать в оправдании праведника, что случившееся с ним произошло не от пьянства и страсти, но он просто врачевал свою рану. Так и Соломон говорил: «Дайте секеру погибающему и вино огорченному душою». Посему многие из людей, особенно во время похорон, когда кто лишится сына или жены, когда скорбь терзает и уныние одолевает, и сознание этого оказывает свою силу, берут друзей в дом свой, устраивают обильный пир, и подается вино опечаленному, чтоб облегчилась рана его. То же случилось тогда и с этим старцем. Мучимый унынием, он употребил вино как лекарство и от вина склонился ко сну. Но вам надобно узнать, откуда произошло рабство. Спустя немного времени взошел проклятый сын его по природе, а не сын по нраву, опять называю благородством не знатность предков, но добродетельный нрав. Войдя, сын увидел наготу отца. Следовало бы прикрыть ее, накрыть платьем ради старости, ради горя, ради несчастья, ради того, что это отец его. А он, выйдя, разгласил и сделал из того печальное зрелище. Но прочие его братья, взяв одежду, вошли, смотря назад, чтобы не видеть того, о чем тот разглашал, и прикрыли отца. Отец, встав, узнал все и начал говорить: «Проклят Ханаан! Раб рабов будет он у братьев своих». Смысл слов его такой: ты будешь рабом, потому что обнаружил срамоту отца своего. Видишь ли, что рабство от греха, что от нечестия произошло рабство? Хочешь ли, я покажу тебе освобождение от рабства? Был некто Анисим, раб, презренный беглец. Он убежал и пришел к Павлу, принял крещение, омыл грехи и остался у ног апостола. Павел пишет к господину его: «Анисим был некогда негоден для тебя, а теперь годен тебе и мне. Прими его, как мое сердце». Что же произошло? Анисима родил я в узах моих. Видишь ли благородство? Видишь ли, что нрав доставляет свободу? Раб и свободный — суть простые названия. Что такое раб? Одно название. Сколько господ лежат пьяные на постели, а слуги стоят подле них трезвые. Кого же назвать рабом? Трезвого или пьяного? Раба ли служащего человеку или пленника страсти? У того рабство внешнее, а этот внутри себя носит невольничество. Говорю это и не перестану говорить, чтобы вы имели понятие о вещах, соответствующие природе их, и не увлекались заблуждением толпы, но знали, что такое раб, что бедный, что неблагородный, что блаженный, что страсть. Если вы научитесь различать это, то не подвергнетесь никакому смятению. Впрочем, чтобы слово, слишком распространяясь, не уклонилось к постороннему, обратимся к предмету. Итак, этот богач, наконец, стал бедным. Или лучше, он был беден и тогда, когда был богат. Ибо что пользы человеку, если он имеет чужое, а своего не имеет? Что пользы человеку приобрести деньги и не приобрести добродетели? Для чего ты берешь чужое, а свое теряешь? Я имею, скажешь ты, землю плодоносную. Что же такое? Но не имеешь души плодоносной. Имею рабов, но не имеешь добродетели. Имею одежды, но ты не приобрел благочестия. Чужое имеешь, а своего не имеешь. Если бы кто верил тебе залог, разве я мог бы назвать тебя богатым? Никак. Почему? Потому что ты владеешь чужим, потому что это залог. И, о, если бы это было только залогом, а не прибавлением к твоему наказанию.